Глава 9. Тестирование военной формы. Занятие по артефакторике я провела в размышлениях. Как попасть в лабораторию без допуска и последствий? Все-таки подойти к Верке и спросить? Откажет, я даже не сомневалась. Пробраться в лабораторию после закрытия, когда никого не будет? Можно попробовать. Простые дверные замки я научилась взламывать еще в пансионе. Но если там будут магические блоки, мне не пройти. Я слабый маг, сил не хватит. Остается подойти к зданию незаметно, но кругом полно студентов. Выход один — дождаться темноты. Сдав работу по артефактам и получив одобрение профессора Грамма, я поднялась в общежитие. Клементии в комнате не было. Я открыла окно и впустила внутрь свежий воздух. Не теряя времени, села за домашние задания. Слушая ракушку-аналитик, делала записи по бытовой магии, просматривала учебник по оказанию первой помощи, повторяла даты основных сражений за Белое море. Когда все задания были готовы, в дверь постучали. «Клима, наверное, ключ забыла», — подумала я, и поспешила открыть дверь. Меня толкнули, и в комнату вошел Рэй. «Чего тебе?» — возмутилась я. Он оттеснил меня вглубь комнаты и навис надо мной, прижав к столу. «Милая Лея!» — провел пальцами по моей щеке. «Я очень не люблю, когда меня выставляют идиотом. Ты не совсем правильно себя повела со мной». Он отстранился, обвел меня взглядом. «Ты довольно симпатичная, поэтому я тебя прощаю и дам возможность искупить вину». Рэй резко приблизился, прижимаясь ко мне всем телом, прислоняясь своими бедрами к моим, отчего у меня к горлу подкатила тошнота. «Я дам тебе на выбор два варианта. Поцелуй или...» — маркиз задумался. «Или я увижу тебя без одежды». Опустил он глаза в неглубокий вырез моей формы. Не задумываясь, я со всей силы толкнула в грудь этого мерзавца, а он лишь слегка отстранился. «А ну, пошел отсюда, пока я не закричала!» Жала я от злости кулаки. «Благодари за то, что ты жених сестры, иначе отец сразу узнал бы о твоих манерах». «Граф давно уже не удел, дорогая. Не думаю, что он откажется от выгодной партии для своей дочери. Твоя смазливая сестренка слюни пускает, видя меня своим мужем. Так что не пугай меня этим, а над вариантами подумай, пока даю время». Он снова приблизился. Я вцепилась пальцами в край стола, кипя от возмущения. Рэй взял меня за подбородок, приподнял голову. «У тебя красивые глаза, Лея», — шепнул он, наклоняясь к моему лицу, но не касаясь его. Спустился к шее, вдыхая мой запах. «Думаю, тебе не стоит быть такой категоричной со мной. Будь ласковей, и жизнь твоей семьи станет намного легче». «Что значит легче? У родителей проблемы?» «Нет, нет, он просто запугивает». «Что здесь происходит?» В двери появилась Клементия. Рэй отступил от меня, развернулся, как ни в чем не бывало, улыбнулся соседке. «Я уже ухожу. Зашел спросить, как дела. Лея, обращайся, если что-то понадобится». Подмигнул мне маркиз и вышел из комнаты. «Все в порядке?» — спросила Клима, закрывая за ним дверь. «Он тебя не обидел?» «Нет», — пересохшим горлом просипела я. «Я забежала ненадолго», — начала Клима. «У меня сегодня практика в лаборатории. Профессор Странг столько нового рассказывает, и так интересно, я теряю счет времени». Соседка достала из шкафа сверток, он выпал у нее из рук, и оттуда посыпались семена. «Вот растяпа!» Присела на корточки Клима и быстро сгребла их обратно. «Все, Анна, я побежала. Вечером встретимся». Дверь за ней захлопнулась, и я пришла в себя. Рэй Сейторский, лжец и негодяй. Дает мне выбор. О, знал бы отец, сразу же проучил бы его. Разорвал помолвку с сестрой. Только вот, боюсь, Мати будет не в восторге. Рэй прав. Она спит и видит, когда он станет ее мужем. Если я окажусь причиной их размолвки, Матильда и вовсе меня возненавидит. Но, как бы там ни было, у меня есть проблемы посущественнее. Времени до вечера осталось совсем мало. Маг-часы бесшумно пересыпали песок, указывая на время ужина. Взяв с собой сверток с травами для зелья и несколько шпилек для волос, я вышла из комнаты. В столовой уже никого не было, кроме нескольких жующих студентов за парой столов. Я пропустила обед и теперь с жадностью набрала полный поднос еды. Помощница кухарки изумленно покосилась в мою сторону, но промолчала. Я села за дальний стол и расставила на нем тарелки. «Острый суп из орехов, мясное пюре, запеченные крылья фазана, салат листовой с вишней и морс!» — сарказмом перечислил мои блюда пришедший Канаш. «Подруга, ничего себе у тебя аппетиты!» «Пусть кушает, ей надо подкрепиться перед тестированием формы», — сказал Калтан. «Я не обедала, вот и набрала столько еды», — попыталась я оправдать свое обжорство. «Кушай, кушай, не отвлекайся!» Шустрый подхватил крылышко с моей тарелки и стал грызть его, причмокивая. Я улыбнулась ему и принялась поглощать ужин. «У тебя соус на носу и крошка на щеке», — спустя несколько минут сообщил Канаш. Я дернулась было взять салфетку, но парни дружно засмеялись в голос. «Не переживай, подруга, с нами можно не манерничать. При дворе будешь приличие соблюдать». Мне вспомнилась матушка. Ее пережевывание 33 раза и медленное легкое прикосновение белоснежной салфеткой к губам. «Ну что, пойдем? Раньше начнем, быстрее закончим с тестом», — пробасил Калтан, когда я, объевшись, откинулась на спинку стула. «Нет, я не могу пошевелиться», — пробубнила сонно. «Еще рано, вы сказали, после 8. Меня разморило, и сил ни на что не было». «Пойдем, пойдем, сейчас быстро в тонус придешь», подхватил меня под руку Шустрый и потащил из столовой. «Так, вон ширма, можешь за ней переодеться. Аккуратнее с верхней застежкой, она дорогая очень, не сломай. Мы пока не смогли повесить на нее заклинание от повреждений». Я скептически осмотрела выданную мне форму. Непонятный цвет, похожий на мясной гуляш, с добавлением чего-то белого. Военная одежда оказалась комбинезоном, застегивающимся на молнию. Комнатка, в которую меня привели близнецы, тоже не особо внушала доверия, больше напоминая коморку для хлама. Всюду пыль и грязь, и ветхая мебель. Я покосилась на ширму, испрещенную мелкими дырами, с ненадежным основанием. «Вы шутите?» «Что?» — одновременно спросили парни. «Мы отвернемся и не будем подглядывать». Нашелся Канаш. Я недовольно скривилась. «Ладно, ладно, мы выйдем за дверь. Как переоденешься, крикни». Братья вышли, а я быстро переоделась в огромный комбинезон. Рукава его болтались, штанины складками собрались на грязном полу. Придерживая ворот формы, который постоянно норовил оголить плечо, я окликнула парней, и те в нетерпении вбежали в комнату. Дружно загоготали, но, заметив мой гневный взгляд, перестали глумиться. «Отлично, подруга! Ты настоящий боевой маг!» — пошутил Канаш. «Сейчас мы все исправим, Анна, не переживай!» — успокоил меня Калтан. Я подумала, что сейчас прямо на мне братья станут подшивать форму, но оказалась далека от истины. Калтан подошел и потянул рукав комбинезона на себя. В течение нескольких секунд ничего не происходило, а затем костюм стал сжиматься, подтягиваться. Рукава укоротились, штанины приняли форму и размер моих ног, а воротник плотно облег шею. «Ух ты!» — искренне восхитилась я изобретением парней. «Ага, потрясающе, правда?» — не скромничал Канаш. «Не надо на каждого боевика шить отдельный размер. Стоит только подогнать, прямо на нем». «Первый тест пройден успешно», — проговорил Калтан и сделал запись у себя в блокноте. «Анна, дальше тебе придется побегать, поприседать и сколько сможешь отжаться. Надо проверить ткань на износоустойчивость, трение, сохранение температуры, способность впитывать влагу». Я посмотрела на Канаша в надежде, что Калтан шутит. Шустрый часто-часто закивал головой, соглашаясь с братом, и, поторапливая меня, добавил. «Давай, Анна! Ты что, зря столько калорий съела?» «В общем...» Меня на протяжении 2 часов мучили бегом на месте в пыльной комнате. Заставляли приседать, махать руками, подтягиваться на руке Калтана, так как в каморке не было специального инвентаря. На мое предложение выйти на улицу и бегать там братья ответили, что они держат костюм в строжайшем секрете. Конкуренция велика, и могут просто украсть идею. Поэтому и было так трудно найти того, кто подойдет для тестирования. Проникнувшись тем, что парни мне доверяют, я продолжала мучить себя незапланированной тренировкой. «Можем тебя обрадовать, Анна. Следующий тест будет на свежем воздухе». «Как? Вы же сказали, что там нельзя, увидят. Неужели меня обманули, негодяи?» «Вот как раз такие не увидят». «Не должны, во всяком случае», — добавил Калтан и подошел ко мне. «Видишь, та самая застежка?» Потянулся он рукой к белого цвета бусинки на молнии. «Да, и что?» «Это кусочек белого коралла. Он соединен со специальными нитями в комбинезоне. Эти нити изготовлены нами из кожи змея Маркены. Они имеют очень интересное свойство. Не будем говорить, сама все увидишь». Калтан надавил на коралловую бусину, и костюм снова стал сжиматься, еще сильнее. Грубая ткань комбинезона заискрилась, обтягивая меня, как вторая кожа. Я завизжала, прикрывая руками грудь и бедра. «Да», — почесал затылок Канаш, — «с девчонкой погорячились. Это у парней смотреть не на что. А здесь у тебя красивая фигура, Анна». Он закашлялся. Мелкие, похожие на змеиные чешуйки пластины, переливались на комбинезоне сине-зеленым цветом. Костюм полностью обтянул меня с шеи до щиколоток. Грудь приподнялась, линия бедер очертилась. Казалось, на меня, обнаженную, вылили ведро краски. «Я вас убью!» — пропищала я. «Не убьешь! Смотри сюда!» Калтан слегка ударил по моему плечу два раза. По костюму прошла рябь, и я исчезла. «А, что со мной?» — завопила я. «Да что ты постоянно кричишь? Оглохнуть можно! С тобой все в полном порядке! Это секретное свойство костюма! Он при необходимости становится невидимым, и его хозяин тоже. Таким природным способом защиты и обладает кожа змея Маркены. Мы с Калтаном нашли способ применить это для разработанной нами ткани». «А как вернуться обратно?» Немного успокоившись, спросила я. «Так же. Два хлопка по плечу, и данное свойство костюма деактивируется». Я сделала, как сказали парни, по костюму опять прошла рябь, и я появилась в пространстве, в обтягивающей змеиной коже, которую рассматривала уже, не смущаясь своего вида. У меня не было слов. Парни изготовили новую, невообразимую ткань, мягкая на ощупь, с небольшими шероховатостями из-за чешуи, способная менять размер под своего хозяина. Говорить о свойстве невидимости и вовсе не стоит. Сколько же всего можно сделать боевикам и стражам королевства? Среди шпионов эта форма будет вообще любимой. Тут в моей шальной голове проскочила мысль, вселяющая надежду лично в меня. Что если... «Вы говорите, надо проверить действие костюма вне помещения?» «Да, пойдем, пройдемся по территории». «Вы со мной пойдете?» «Конечно. Вдруг что? Мы будем рядом». Мой план, едва зародившись, рухнул. Я думала вытащить из платья сверток с травами и попробовать незаметно проникнуть в лабораторию. Но, увы. С братьями я вышла из здания уже невидимой. Мы прошлись по главной аллее до площади перед административным зданием. Парни здоровались со встречными студентами, говорили с ними на разные темы, и никто не догадывался о моем присутствии. Мы сделали круг по территории академии, и нас остановил очередной приятель близнецов. Вновь они болтали без умолку, а мне надоело их слушать. У меня никак не выходила из головы возможность проникнуть в лабораторию. Как туда попасть без допуска? Дадут ли парни возможность еще раз надеть этот костюм? Но подставлять братьев и убегать в их форме не хотелось. Как же быть? Я посмотрела на Калтана, потом на Канаша, и страх перед голосами пересилил совесть. Медленно пятясь, я отошла на приличное расстояние от близнецов, повернулась к лекционному зданию и припустила в его направлении. Дверь была приоткрыта. Не мешкая, я юркнула в нее и спустилась в лабораторию. Там было темно, только в самом конце коридора из-под двери пробивалась полоска света. Кто-то еще работает или просто забыли погасить маклампу? Я тихо подошла к двери. С той стороны слышались голоса. «Почему ваши методы не помогают?» «Это был некромант». «Я не всесильна, Даркан. Мы по-прежнему не знаем, что с ним. Амулет Грамма и мое зелье только отсрочивают неизбежное», — ответил грубоватый женский голос. «Насколько?» — хрипло спросил профессор. «Не знаю. Может, на месяц, может, на три. Я не могу ничего утверждать». С той стороны двери тяжело вздохнули. Вдруг дверь отворилась, и я отскочила к стеклянным перегородкам. Глаза ослепило ярким светом, я зажмурилась, затаив дыхание, боясь шелохнуться и даже сделать вдох. Открыла глаза. Мимо, почти коснувшись меня, прошел некромант, за ним Пантия Странг. «Не оставляйте надежду, Даркан, я посмотрю, что еще можно сделать», — сказала целитель. Когда они спокойным шагом стали подниматься по лестнице, а свет был потушен, я с облегчением вздохнула. Еще чуть-чуть, и попалась бы за проникновением в лабораторию без допуска и подслушиванием. Немного отдышавшись, я зажгла небольшой маг-огонек на ладони, освещая лабораторию. Осмотревшись, увидела нужный отсек с травами. Времени мало, парни меня уже ищут. Нужно поторапливаться. Быстро обвела взглядом баночки с травами. Здесь было абсолютно все, как и утверждала Клементия. Но, к моему ужасу, не было основного ингредиента — серой мокрицы. А ведь она имелась у меня и сейчас лежала в кармане платья. Руки опустились. Нет, такого не может быть. Я рассмеялась. Почему все всегда против меня? Я такая невезучая. Может, профессора из пансиона были правы, и я проклята? Почему все всегда так сложно? Без зелья мне не выжить, я просто сойду с ума окончательно. Ребята будут очень и очень злы, но мне придется вернуться за мокрицей и приготовить это проклятое зелье. После и верну костюм. Дверь в лабораторию была открыта, и я выбежала в холл. Едва сделала пару шагов, как справа от меня прозвучало. «Покажись, кто ты?» Я взвизгнула от неожиданности, совершенно выдав себя. Из темноты шагнул некромант. Я закрыла рот ладонью и задрожала от испуга. Профессор шел в мою сторону, глядя мне в глаза. Подумав, что костюм испортился и меня видно, я хлопнула себя по плечу, чтобы это исправить. Лучше бы я этого не делала. «Анна Лея?» — изумился профессор, появившийся мне. «Штырево проклятие!» «Анна Лея!» — повторил некромант, похоже, не веря в то, что видит и слышит. Я же напрочь забыла, насколько вызывающе выгляжу. «Интересный у вас костюм». Профессор прошелся взглядом по моей шее, спустился ниже, к вздымающейся груди, потом к талии, обвел взглядом бедра, икры. «Профессор!» — пробормотала я. Мы встретились глазами, и меня заколотило еще сильнее. Его серый взгляд пронизывал до костей. Взрослый, жутко притягательный и безнадежно коварный. Желание у меня было одно — укрыться, но не выходило. Не выходило сделать шаг и сказать что-то связное, и он не облегчал ситуацию, продолжал смотреть, не произнося ни слова. Только мое нервное дыхание эхом отзывалось в огромном холле. Некромант двинулся ко мне, протянул руку и тут же сам отшатнулся, нахмурился. «А, профессор Арк, я все объясню», — пролепетала я, запинаясь и косясь на дверь. «Может, удастся сбежать, а потом делать вид, что меня здесь и не было вовсе». Поняв мои намерения, некромант удивился еще больше. Непонятно только моей наглости или трусости. Брови его взметнулись, а на губах появился намек на улыбку. Ему весело? Да он надо мной издевается. Смотрит и запугивает тут, такой высокий и темный, в то время как я стою перед ним почти голая. От понимания этого мои щеки налились жаром, стыд прокатился по всей чешуйчатой форме. «Близнецы меня четвертуют», — подумала я. Как вдруг... «Вот ты где, Анна!» Дверь распахнулась, и в нее влетели взъерошенные братья. Быстро сориентировавшись в ситуации, Канаш заговорил. «Ты еще долго? Нам дальше форму тестировать, а ты отсиживаешься в клозете. Я тебе говорил, меньше есть на ночь нужно. Ты же упрямая, не слушала. Теперь время уходит, пока ты сидишь на...» Он запнулся. «В общем, пока ты сидишь там!» Махнул на дверь общей умывальни. «Мы ждем, ждем! Вот и профессора Арка задерживаешь. А ему пора двери закрывать, Анна. В самом деле, не могла потерпеть до общежития». С каждым словом «Канаша» я краснела, закипала от негодования и готова была провалиться сквозь землю. Я их убью. Но, наверное, сначала они меня, а вот потом я их точно. «Хм, хм», — откашлялся некромант, прерывая Канаша с его туалетной тирадой. «Все, Анна, пошли. Не заставляй никого ждать», — пригрозил Канаш и, не давая ничего сказать профессору, потащил меня к выходу. «Извините, она у нас новенькая, еще не знает правил Академии». Быстрым шагом меня вывели из-под пристального взгляда некроманта. Арк не стал нас останавливать. Был шокирован рассказом о моем слабом желудке или моим внешним видом. В любом случае, пока он был в замешательстве, меня вывели за дверь лекционного корпуса. Калтан перевел костюм в нормальный вид с непонятным цветом. Я облегченно вздохнула. «Ты зачем сбежала?» — грозно вопросил Канаш. «Зачем нас так подставлять? Знаешь, что мы пережили, пока тебя искали? Подруга, так дело не пойдет. Это совсем-совсем не дело так поступать». «Простите, мне надо было...» — склонила я голову в покаянии. «И извините, что костюм увидели. Я могу поговорить с профессором Арком, чтобы он никому не рассказывал о нем». «При чем здесь костюм?» — посмотрел на меня Канаш. «Мы переживали за тебя, Анна», — приблизился Калтан. «За меня?» «Нет, ты посмотри на нее, брат, она совсем не понимает». «Мы не знали, где ты», — спокойно продолжил Калтан, пока Канаш возмущенно пыхтел. «Мы тебя звали, ты не откликалась. Испугались, вдруг что-то случилось. Может, в костюме произошел сбой, и ты не можешь выйти из невидимого состояния. Может, ты без сознания, а тебя никто не видит и не может помочь». «Вы волновались за меня?» «Конечно! А ты что подумала?» — фыркнул Канаш. «А как же костюм? Его видел профессор». «Ерунда! Он не на костюм смотрел, а на то, как ты в нем выглядишь!» — подмигнул Канаш. «Ладно, забудь. Только если тебе что-то было нужно в лаборатории, могла бы и сказать. Мы не дураки, Анна. Помогли бы». «Если нужна помощь, скажи», — добавил Калтан. Я была рада, что ребята на меня не очень злились. Было приятно осознавать, что обо мне волнуются и готовы помочь, даже после того, как их подвела. Просить о чем-либо в тот момент совесть не позволила. Я так и не приготовила зелье, зато получила взамен куда больше.